Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Харатьян. Седьмая серия. На предположение Владика, что бабушка отравила деда, по-настоящему отреагировала только Нина Павловна. Рассердилась и вознегодовала. Остальные притихли. Возникла неловкая тишина, в которой явственно хрустнули суставы Владика. Сладко зевнув, он широко потянулся своим длинным, загорелым, шикарным телом. Что ж, нужно готовить обед. Нина, ты поможешь мне? А то я буду возиться до вечера и заморю всех голодом. Ты можешь, Юля, я знаю. Я пойду смотреть свое наследство. Есть среди оставленных бабкой картин стоящие, а? Как думаешь, Настюх? Я не знаю, Влад. Черт тебя знает. Может быть, удастся что-нибудь продать? А я отдала завещанное мне ожерелье в мастерскую. Хочу узнать, сколько оно стоит. Ты собираешься его продать, Сонечка? Да. Все равно я не стану его носить. Я его продам. Если оно, конечно, чего-нибудь стоит. Все смотрели на нее и молчали. Она меланхолично стряхивала с вытянутых на коленях штанов прилипшие лохмотья собачьей шерсти. Напротив, в доме, новенькая собачья будка, но собаки нет. Во всяком случае, ее никто не видел. Дом, говорят, необитаем, но Кирилл Костромин заметил, что кто-то из-за пыльного окна наблюдает за ним. У Сони на брюках клочки шерсти собаки, которой якобы не существует. Странно. Кириллу нужно было подумать, раз он взялся расследовать убийство бабушки. И он ушел от многочисленных Настиных родственников в Сирень, где никто не мог ему помешать. Вытащил из-за сарая довольно новую доску, осмотрел ее со всех сторон и потащил к ветхой лавочке, стоявшей в глубине сиреневых кустов. Настя хотела, чтобы кто-нибудь починил лавочку, сделанную ее дедом. Кирилл починит. Солнце палило. Финский залив ласково блестел за деревьями. Кирилл работал и думал. И чем больше задумывался, тем больше задавался вопросами. Например, Соня. Когда она успела забрать свое ожерелье и уже отдать ювелиру? Какому ювелиру? Откуда у Сони может быть ювелир, который возьмется оценивать старинную вещь? Почему она так спешит с оценкой этого ожерелья и ни секунды больше не может прожить без денег? Кирилл выдрал из скамейки трухлявую перекладину с гнилыми зубами ржавых гвоздей, швырнул ее в траву и стал прилаживать новую. Затрещали кусты, как будто ломился кабан. Раздался удивленный присвист и снова треск. Вот это да. Пока мы там трепались, вы уже все сделали. Где-то мы так научились скамейки ремонтировать. По-хорошему бы надо еще столбы поменять. Вы, Сергей, не знаете, здесь есть какое-нибудь не слишком гнилое бревно? Нет, я понятия не имею. А у кого спросить? У Насти, наверное, или у дяди Димы. Настя тут все знает, а дядя Дима каждой весной в саду копается, чистит, листья сгребает. Бабушка не любит никаких грядок. Не любила, то есть. Она любила, чтобы был простор, трава, старые деревья. Весной, чтобы сирень цвела, летом пионы, а осенью астры. А я не понимаю в этом ничего. Я больше по книгам. Вам бабушка книги оставила? Да. Она смешная была. Думала, что они мне пригодятся для научной работы. Послушайте, Кирилл, я хочу вас спросить. Бабушке вы почему-то страшно не нравились. Вы что, женаты? У вас куча детей? И вообще говоря, вы кто? Инженер? Инженер? Ну да, вы же физмат-школу заканчивали. Нет, я не инженер. Нет, я понимаю, конечно, что все это не мое дело, и вообще я всегда веду себя глупо, как говорит моя матушка. Но я хотел бы знать, что у вас с Настей? Она моя двоюродная сестра, и я... У меня нет детей и жены тоже. Так что, Сергей, можете не волноваться. Просто тетя Александра все утро повторяет, что вы гоняетесь за Настиным домом и вообще аферист. Ой, я не аферист. У меня бизнес, и я вполне самостоятельный человек. Думаю, что пока рано бить мне морду. Когда будет пора, я скажу. Да, да. Очень глупо, ужас. Простите меня. Давайте на «ты». Так проще. Только не надо никаких сокращений от моего имени, хорошо? Да, хорошо, ладно. На «ты» так на «ты». Настя сейчас хуже всех. Она была ближе всех к бабушке и переживает ужасно. Бабушка всех нас любила, конечно, но Настю особенно. Если остальных любила, почему же все Настя оставила? Ну, как все? Она и дом оставила, потому что ей жить негде. Матери квартиру, Соня... Да, бриллианты. Но что это она так к ювелиру заторопилась? Бриллианты оценить непросто. Это целое дело. Особенно старинные. А она моментально отнесла их куда-то. Сказала, что продаст. Она что, на бабушку из-за матери сидит? Черт их разберет. Я в их жизни ничего не понимаю. Пока был дядя Боря, отец у Влада и Сони, все было хорошо. Он у нас большой начальник был. И он тоже начальник? А кто еще начальник? Ну, дед, Волхов, строй, генерал и все такое. А, деда никто из нас не помнит. Я имею в виду детей. А дядя Боря ушел от тети Александры всего 10 лет назад. Он был партработник, черная «Волга» у него была, водитель, дача, квартира на Невском. Ну, все как положено. А он возьми, да и брось супругу и детей, да и женись на секретарше. Тетя Александра тогда, по-моему, и свихнулась окончательно. То есть она, конечно, всегда чокнутая была, но дядина выходка ее подкосила. В каком смысле чокнутая? Ну, она всех нас воспитывала в духе марксизма и ленинизма. Всегда делала всем внушения, даже бабушке, хотя бабушка никакого марксизма отродясь не признавала. Мы, по ее мнению, должны были много трудиться на благо, во имя и так далее. А Влад с Сонькой у нее только в заграничных шмотках ходили. И у папаши из буфета джин воровали. И мы его потом все вместе так шикарно пили из рюмок. Нам, идиотам, даже в голову не приходило, что его надо водой разбавлять или чем там, тоником, что ли? Тоником. Угу. Влад был в 10 классе, когда его за форцовку чуть под суд не отдали. На силу дядя Боря кого-то там уговорил. Он все же был не первый секретарь обкома. А потом? Ну, потом он ушел. Из квартиры они съехали в какую-то коммуналку, дачи не стало, заказов не стало, ателье не стало, ничего не стало. Тетя Александра никогда в жизни не работала, а жить на что-то надо было. Она попыталась у бабушки просить, а та и отказала. Впрочем, я подробностей никаких не знаю, но вроде бы бабушка ей сказала, что она не инвалид и не многодетная мать, вполне может сама себя прокормить. А Соня с Владиком обещала помогать. Ну и на самом деле помогала. До самого последнего времени. Не зря она Соне ожерелье завещала. Она очень ей сочувствовала. Почему? Ну, как почему? Потому что Соньке после того, как дядя Боря исчез, хуже всего пришлось. Тетя Александра, конечно, ни на какую работу не пошла. А Сонька стала спасать семью. Медицинский институт бросила. Устроилась медсестрой в больницу на 2 ставки. И еще уборщицей. Домой сутками не приходила. Ухаживала за самыми тяжелыми, за которых никто не брался. Ну, за деньги, конечно. Ну и содержала и мать, и Владика отчасти. Бабушка ей какие-то вещи покупала. Я ни разу не видел, чтобы она их носила. То ли у нее все тетя Александра отбирает, то ли она сама не хочет. Ну, работает она с утра до ночи, а потом сидит возле матери, даже глаз не поднимает, как монашка. Ну, ты же сам утром видел. А Владик им совсем не помогает? Не знаю. А что ты все у меня выспрашиваешь? Может, ты все-таки аферист? Да не аферист я. Просто я все время боюсь попасть в просак. Я же ничего не знаю про ваших родственников. А с Настей мне даже поговорить некогда. Вот где она сейчас, а? На кухне, скорее всего. С мамой и Мусей. Вот именно. Не пойду же я к ним с вопросами. Твоя матушка тогда меня моментально вышлет на 101 километр. Да, это уж точно. Вышлет. А что это Владик рассказывал про то, что бабушка деда отравила? Не знаю я. Он вообще все время врет. И потом ему нравится эпатировать публику. Он так и говорит. Он сюда из города на велосипеде приехал. И не потому, что спортсмен, а потому, что машины у него нет. А на электричке, по его мнению, ездят одни плебеи и уроды. Дима! Дима! Димы нет. Сережа, немедленно найди дядю Диму. Вчера он забыл в машине молоко. Тетя Нин, я его на крыльцо поставил. Дядю Диму? Молоко! Тетя Нина, молоко в холодильнике на террасе. Я же маме сказала. Юля, молоко в другом холодильнике. Ну как же ты не помнишь ничего? Я ничего не помню, потому что его из машины доставала не я. Но все, наша мамаша на одной кухне. Это конец света. И Муся сейчас попадет. А где у вас книги? Я бы взял почитать чего-нибудь. Пойдем, я покажу. Вот чего в этом доме полно, так это книг. По мавзолейному коридору, полному сухих цветов и круглых столиков, они прошли в глубину дома, миновав кухню, на которой ссорились Нина Павловна, мать Сергея и Светы, и Юлия Витальевна, Настина мама. Проходи. Высокая дверь величественно приоткрылась, и они оказались в гостиной, в которую Кирилл мельком заглядывал в свой первый приезд в этот дом. Почему-то в гостиной было темно, как в пещере. Толстые шторы, не сходившиеся на середине, пропускали внутрь узкие горячие лучи, которые ломтями резали полумрак, и все это напоминало католический собор в Риме. В довершение картины в полумраке обнаружились и две послушницы. Одна сидела в кресле, укутав ноги клетчатым пледом, хотя в комнате было очень душно, а вторая подле нее на стуле, деревянно выпрямив тощую спину. Слушали седьмую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Елена Стародуб, Алла Малкова, Галина Исхакова, Кирилл Рацик, Александр Быков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.